Нарадам Дас Такур, рядом с самадхи, которого мы находимся сейчас, поет в этой песне Шри Кришна Чайтанья Прабху Дайо Кара Мори. Камабина кедо яло джагат самсари. Нет никого более милостивого, чем ты. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху 500 лет тому назад пришел на землю и перевернул весь мир. До этого на земле в Ведах говорилось о том, что у людей могут быть 4 цели. Дхарма, Артха, Кама и Мокша. За 500 лет, прошедших со времени его прихода, или за 5000 лет, прошедших со времени прихода Кришны, у людей осталось только 2 цели из этих 4. Артха и Кама. Дхарма никого не интересует, мокша тоже. А люди хотят только артхи, денег и камы, чувственных наслаждений. Наш Чайтанья Махапрабху пришел 500 лет тому назад и сказал, что все это, включая мокшу, обман. Что даже если человек хочет освобождения из этого мира, даже если он хочет покинуть этот мир и так или иначе приобрести духовное бытие или духовный статус, даже это обман. И когда человек кого-то обманывает, кого он в конце концов обманывает? Себя. Самого себя. Когда человек пытается обмануть кого-то, он прежде всего обманывает самого себя. Если Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы разоблачить нас всех, чтобы сказать нам, вы все обманщики, вы все живете ради чего-то, не понимая, что в конце концов каждому живому существу нужна только одна вещь — любовь. И если он пытается жить ради чего-то другого, он обманывает самого себя. И поэтому Наратам Дас Такур говорит, нет никого более милостивого, чем ты. Люди по-разному воспринимают, что такое милость. Обычно люди думают, милость — это если мне кто-то помог, дал денег, помог в беде. А милость Чайтанья Махапрабху заключается в том, чтобы разоблачить нас всех. И для того, чтобы нам всем сказать, что мы живем напрасно. В этом его милость. И его верные последователи, так или иначе, несут это непростое учение, несмотря на все препятствия через века. Это очень сложная вещь. Постоянно появляется соблазн проповедовать что-то еще. Аюрведу, например. Или астрологию. Астрология — полезная вещь, правильно? Полезная? Да. Йога — очень полезная вещь. Аюрведа — очень полезная вещь. Единственная вещь бесполезная — это любовь. Да. Все остальное очень полезно. Любовь никуда не пришьешь, ее не съешь. С ней ничего не сделаешь. И в то же самое время это единственное, что нам нужно. Без нее душа погибает. Без нее душа не может по-настоящему жить или существовать на этом свете. И олицетворение высшей любви Кришна дал возможность людям приобщиться к этой любви, оставив после себя Вриндаван-даму. Ачарьи рассказывают, что некогда Каруна Шакти, энергия милости Господа, в его сердце сказала: ты должен дать людям возможность приобщиться к этой любви с помощью каких-то ощутимых вещей. И тогда Кришна взял любовь из своего сердца и разбрызгал ее повсюду. И любовь эта превратилась во что? В пыль Вриндавана. Когда Кришна разбрызгал ее по всему Вриндавана, она превратилась здесь в мягкую пыль. Это мягкая пыль, очень драгоценная вещь. Одна пылинка дороже, чем все сокровища Вселенной. А тут ее столько, что не знаешь, куда от нее деваться. Говорится, что эта пыль насыщена любовью из сердца Кришны. Но корона Шакти в его сердце не была удовлетворена при этом. Корона Шакти сказала: нет, эта пыль слишком эфемерная вещь. Ее много, ее повсюду носят, и непонятно вообще, оценят ее люди или нет. Люди обычно не ценят. Тогда Кришна решился на еще большую жертву. Он взял и вырвал из своей груди сердце и поместил его сюда во врач. Это что? Так вода. Вырвал из своей груди сердце и поставил ее. И любой человек, который поклоняется Говардхану или приближается к Говардхану, может почувствовать что-то. Я помню, одна Матаджи приехала сюда первый раз. Когда она оказалась около Говардхана, она сказала: «Все, я больше отсюда никуда не еду. Никуда». Ее пришлось за волосы оттуда оттаскивать. Потому что это нечто очень драгоценное. Люди до сих пор поклоняются этим камням. И эти камни не просто камни. Это сам Кришна. Но корона Шакти все равно сказала: этого мало. Потому что любовь не может стоять на одном месте, правильно? Любовь подвижная, она все время движется, она все время меняется. А Говардхан стоит на одном месте. Корона Шакти сказала: ты не доделал свои дела. И тогда Кришна снял с себя ожерелье из синих сапфиров и бросил его сюда. Темно-синих сапфиров. Что это за ожерелье? Ямуна, которая течет рядом. Мы находимся сейчас на берегу Ямуны. И говорится, что здесь, во Вриндавана-даме, эти три вещи, пыль Вриндавана, Говардхан и Ямуна, могут дать любой Богу непосредственно, и даже гуру для этого не надо. Для всех остальных вещей гуру нужен. Для этого даже гуру не нужен. Потому что сама сварупа Шакти Кришны вложена в них, если мы будем должным образом поклоняться им. И здесь, на берегу Ямуны, были враджа, проходили самые удивительные лилы Кришны. И мы находимся рядом с особенным местом. Я рассказывал сегодня Раслилу. И вчера мы рассказывали на берегу Прямсаровара, как Кришна решил уйти из Вриндавана. Он подумал: какой мне смысл находиться здесь? Я нахожусь здесь, а Радха все равно плачет в разлуке со мной. Если я уйду, Радха будет острее ощущать встречу со мной. Он покинул Вриндаван. Он уехал в Матхуру, хотя сердце его осталось здесь. И в Матхуре его страшно раздражал Удава. Удава был его лучшим другом, был учеником Брихаспати, но он его ужасно раздражал. Потому что он все время пытался какими-то другими мерками подходить к тому, что ценное, что не ценное. Тогда Кришна послал его в Вриндаван, чтобы он понял, что по-настоящему ценно. И когда Удава увидел любовь обитателей Вриндавана, Нанды Махараджа, Яшоды Майи, и в конце концов Гопи, Удаве стало стыдно. Он подумал: я большой интеллектуал, я великий философ. Вся моя философия не стоит пылинки со стоп этих людей. И здесь, на гате, который называется Брамарагат, он увидел самое удивительное проявление любви, унмаду, безумие любви Шримати Радхарани. Здесь, в двух шагах отсюда, находится Брамарагат. где Радха разговаривала со шмелем. Кришна прилетел из Матхуры в образе черного шмеля и стал виться вокруг лотосного лица Шримати Радхарани. Шримати Радхарани отчитывал его, а Удава оказался невольным свидетелем этой сцены. И мы находимся здесь, в этом безумном месте, где Удава прикоснулся чуть-чуть к самому высшему проявлению любви. Поэтому здесь, в этом месте, великие преданные, великие святые совершали свой баджан. Храм Радхи Гокулананды, в котором мы находимся, совсем недалеко отсюда, есть на Брамар-Гате дворец, построенный Махараджа Джайпура Савай Вайсингом, первым Махараджа Джайпура. Вот и, может быть, можно будет потом зайти туда. Очень красивый дворец. Но вернемся непосредственно сюда, в то место, где мы с вами находимся. Сюда приходили последователи Шри Чайтаньи Махапрабху. И здесь они искали то сокровище, которое Кришна оставил во Врадже. Перед вами Самадхи Силы Локанатхи Госвами, учителя Наратама Даса Такура. И так как мы находимся здесь, нам нужно прославить его. Локанат Дас Госвами — один из самых удивительных героев Чайтанья Лилы. Потому что он всего-навсего одним глазом увидел Господа Чайтанью. Когда Господь Чайтанья пришел в Восточную Бенгалию, на территории нынешней Бангладеш, Локанат Дас Госвами, который тогда не был еще Госвами, просто в течение нескольких минут увидел его лилу и услышал киртан. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В тот же миг он отдал Шри Чайтанье Махапрабху свое сердце. На месте. И никогда потом не забирал. Иногда мы тоже отдаем свое сердце. Но очень быстро мы хотим забрать его обратно. Мое сердце. Хочу отдам, хочу забираю. Локанат Дас Госвами увидел Шри Чайтанье Махапрабху и решил: все, я буду там, где находится этот человек, во что бы то ни стало. Он за несколько дней закончил все свои семейные дела. Он был молодым человеком, он не был женат, но он был молодым человеком, на которого возлагали большие надежды. Он подумал: какой смысл во всем этом? Какой во всем этом смысл? Единственный смысл жизни заключается в том, чтобы все время находиться рядом с ним, с этим воплощением любви. И он бросил все в своей восточной Бенгалии и пришел в Навадвипу. В это время Чайтанья Махапрабху думал о том, чтобы принять саньясу. К нему пришел Локанат Госвами с решимостью провести остаток своей жизни рядом с ним. Чайтанья Махапрабху посмотрел на него и сказал: очень хорошо, что ты пришел. Завтра утром я дам тебе дело твоей жизни. А теперь иди и спи спокойно. Теперь можете представить себе, что было бы с вами после таких слов. Локанат Дас Госвами не сомкнул глаз. Всю ночь он проворочился с боку на бок, он повторял святое имя, он думал, что он скажет. И разные планы мелькали в его голове. Он думал: наверное, мы вместе проведем остаток своих дней, мы будем вместе все время. Утром Чайтанья Махапрабху вызвал его к себе и сказал: я поручаю тебе самое важное дело этой жизни. Сегодня же уходи из Навадвипы, отправляйся во Вриндаван и проведи там всю свою жизнь. Было подобно удару молнии, удару грома среди ясного неба. Он уже распланировал всю свою жизнь. Он уже все знал, у него уже были самые лучшие намерения, он уже хотел целиком предаться Чайтанье Махапрабху. И тут ему сказали такое. Так. С вами когда-нибудь такое бывало? Когда мы распланируем свою жизнь, когда мы все уже знаем впереди, когда мы уже думаем, как мы будем служить Кришне. Все поворачивается на 180 градусов. Он просил Чайтанью Махапрабху остаться еще хотя бы на 5 дней. Чайтанья Махапрабху сказал, хорошо, 5 дней, но не больше 5 дней. Чтобы через 5 дней ты отправился во Вриндаван, и я хочу, чтобы ты нашел Вриндаван. Снова и снова здесь во Вриндаване мы говорим о том, как Чайтанья Махапрабху горел желанием подарить нам Вриндаван. Подарить нам то место, где мы можем почувствовать любовь в ее самых высших проявлениях. И когда Локанат Госвами пришел сюда, он был первым вместе со своим другом и дядей по материнской линии Бугарбой Госвами. Они вдвоем пришли сюда. Здесь не было ровным счетом ничего. Развалины каких-то старых городищ, какие-то старые дворцы, кунды, все заросло, змеи, скорпионы. Множество раз его кусали здесь скорпионы, когда он ходил по этим развалинам. Иногда его кусали змеи. Но он... Что он делал? Так ему нужно найти все. Или представьте себе себя на его месте. Вы оказались тут, тут джунгли, ничего нету. А сейчас мы ходим, вот тут вот за матхи того, тут та лила происходила, тут эта лила происходила. И чего ровным счетом. Каждый день он просыпался с одной молитвой. Вриндадеви, Вриндадеви, ты хозяйка этого места. Помоги мне, пожалуйста, найти эти места. И иногда по каким-то неведомым признакам он находил место, или какая-то лила представала перед его глазами, и он видел их. И так проходили годы. Прошло несколько лет, и до него дошло известие, что Чайтанья Махапрабху принял саньясу, поселился в Пури, и отправился в Южную Индию. Недолго думая, он оставил Вриндаван и сказал, я должен увидеть его, я должен найти его. И он пошел по следам Чайтанья Махапрабху, ему говорили, о, Шри Чайтанья, саньяси, о, только что был тут, только что плясал. Иногда он видел людей, которые были полностью сумасшедшими, людей, которые катались по земле, людей, которые танцевали, людей, которые... В экстазе повторяли «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Везде он видел следы, но он никак не мог найти его, никак не мог поймать. В конце концов, он обошел всю Индию. Ему сказали «О, Чайтанья Махапрабху, он уже вернулся в Пури». Он отправился было в Пури, ему сказали «Нет, Чайтанья Махапрабху во Вриндаване». На радостях он помчался во Вриндаван, он подумал «Я встречусь здесь с ним». Когда он пришел сюда, во Вриндаван, ему сказали, о, Чайтанья Махапрабху, он только что здесь был. Он отправился в Прояг. Он упал на землю, как подрубленный. С решимостью на следующее утро отправиться в Прояг. Но сам Чайтанья Махапрабху пришел к нему во сне и сказал, оставайся здесь. Скоро сюда придут Рупа, Санатана, другие мои посланники. И ты должен будешь помогать им. И так и вышло. Рупа, Санатана один за другим стали приходить сюда. И постепенно-постепенно здесь забила жизнь. А Локанат Дас Госвами так и оставался здесь. В какой-то момент он был, путешествовал по Враджу. Он находился около Кишори Кунды. Кишори Кунда — это особое место, где Шримати Радхарани короновали как царицу Вриндавана. Есть особая лила, которую описал Шрила Джива Госвами в своей книге «Мадхава Махотсава». И там он описывает то, как Шримати Радхарани стала царицей Вриндавана, и сам Кришна прислуживал ей. Кришна был у нее министром внутренних дел, самым главным полицейским. Так или иначе, Локанат Дас Госвами находился там, и он подумал, что хорошо бы было мне все время не разлучаться с Кришной. Иногда я вижу Кришну, иногда он исчезает. Хорошо бы, чтобы Кришна пришел ко мне, чтобы я мог служить ему, чтобы я мог заботиться о нем. На дне Кишори Кунды лежал Радха Винод, древнее-древнее божество, которое находится сейчас в Джайпуре. Радха Винод подумал, он хочет меня, я хочу его. Похоже, что у нас идеальный союз. Похоже, что мы подходим друг к другу. Как несколько лет тому назад я увидел во дворе храма Кришны Баларама Маханиди с вами. Он был особенно радостный, возбужденный. Он бегал и раздавал всем прасад. Я спросил у него: «Махарадж, вы что празднуете?» Он говорит: «Я праздную 15-ю годовщину моей женитьбы на Гирирадже Махарадже. Ни одной ссоры за все это время». Идеальный союз. И Радха Винод в этот самый миг он подумал: мы подходим друг к другу. Беда в том, что он не найдет меня, если я сам не помогу ему. И Радха Винод принял образ охотника. И он подошел к Бабаджи и сказал: «Бабаджи, вот тут у меня какая-то кукла, тут у меня божество какое-то, Кришна, ему кто-то поклонялся, я не знаю, что с ним делать. Можешь о нем позаботиться?» Лакханатха с Госвами подумал: надо же, Кришна услышал то, что я говорю. Как он услышал? Он посмотрел на Радха Винода, и у него глаза замутились, а охотник исчез. Я стал думать, кто это такой? Кто мне принес Радха Винода? И в этот момент он услышал слова: кто еще, кроме меня, мог тебе меня принести? Я! Лакханатха с вами упал в обморок, а Радха Винод стал его будить и говорить: ты что, мне кушать надо? Нечего в обмороке находиться. И с тех пор они были неразлучны. Кто-то из вас был в Джайпуре? В Джайпуре есть особый храм Радха Винода. Были вы у Радха Винода там? Маленькое божество Радха Винода. И Лакханатха с Госвами носил его все время на груди. Радха Винод ему рассказывал: помню. Вот тут у нас была такая лила. Так он помогал ему в его поисках лил. И еще одну историю рассказывают про Радха Винода и Лакханатху с Госвами. Что однажды он погрузился в медитацию, он уже поселился здесь, в этом месте. У него была небольшая хижина, он служил Радха Виноду, готовил ему пищу. Но однажды он настолько глубоко погрузился внутрь себя, в медитацию, что он забыл о том, что ему нужно готовить. Сидел в храме, а его помощник, какой-то ассистент, который ему помогал, он приготовил все и ждал, когда Свамиджи подойдет, чтобы начать готовить. По традиции, Богу для божеств могут готовить люди только с самым возвышенным сознанием. Как правило, они не допускают для этого кого угодно. Мы здесь находимся рядом с храмом Радха Рамана. Мне рассказывали, что до сих пор в храме Радха Рамана, в кухню Радха Рамана, не имеет права никто входить, кроме Госвами Радха Рамана. Только сами Госвами, непосредственные потомки Гопал Бхатты Госвами, имеют право заходить. И когда им нужно делать чапати, то, или пури, то их помощник делает, раскатывает тесто за пределами кухни, а потом кидает им чапати туда. И они сами на огне, который горит со времен Гопал Бхатты Госвами, не потухая, готовят эти чапати. Точно так же Лакханатха с Госвами, он готовил для своего Радха Винода. Тут время подходило, его надо уже кормить, а Свамиджи находится в самадхи. И этот бедный помощник не знает, что делать. В конце концов, он решил все-таки вывести его из самадхи. И он стал его как-то тормошить, но ничего не получается. Он его тормошит. Лакханатха с Госвами глубоко в самадхи. Тогда он подумал, ну что делать, надо мне, наверное, побежать туда, на кухню, самому готовить. Потому что как же так, сева, рада винода, не должна останавливаться. В тот самый миг, когда он подумал, он прибежал в кухню. К своему удивлению, он увидел, что на кухне находится Локанат Госвами и готовит рада винода Богу. Он протер глаза, он подумал, что-то со мной не то. Может быть, я выпил чего-то не того. Так он побежал в храм. Он посмотрел. Локанат Дас Госвами сидит в самадхи. Он подумал, что со мной случилось? Что такое? Может быть, жарко слишком? Может быть, он побежал обратно на кухню. Он увидел, Локанат Дас Госвами готовит Богу. Он опять побежал туда. В этот момент он уже не выдержал. Он стал тормошить Локанат Дас Госвами и стал говорить, что происходит? Ты где? Ты тут или ты там? Скажи мне, где ты? Который из них ты? Вот Локанат Дас Госвами говорит, ты о чем говоришь? Я тут. Они пошли вместе и увидели, что вся Бога уже приготовлена. Сам Рада Винод в образе Локаната Дас Госвами приготовил себе Богу. Перешел на самообслуживание. Ничего другого не оставалось, чтобы не мешать Локанату Госвами и его баджаны. Вот. И здесь же, сюда же пришел Наратам Дас Такур. Наратам Дас Такур, о нем можно много рассказывать, но мы не будем много рассказывать. Уже смеркается. Нет возможности долго говорить. Он был сыном царя. И за много лет до его рождения Чайтанья Махапрабху, когда он в первый раз отправился во Вриндаван, он остановился в Канай-Наташале. Канай-Наташала находится недалеко от реки Падмы. И в Канай-Наташале вдруг Чайтанья Махапрабху стал кричать «Наротам, наротам, наротам, наротам, наротам, наротам, наротам!» Преданные не могли понять, кого он зовет, о чем речь. Наротам значит лучший из людей. В конце концов, Нитьянанда Прабху осмелился спросить у него, кто такой этот народ? Почему ты повторяешь его имя? Чайтанья Махапрабху улыбнулся и сказал, ты не ценишь самого себя. Нитьянанда Прабху не мог понять, что он имеет в виду. Чайтанья Махапрабху объяснил ему. Ты так любишь Кришну, что невозможно описать это словами. Но кто-то же должен эту любовь пронести дальше. Вместе с тобой эта любовь уйдет. Поэтому мы с тобой вместе должны взять нашу любовь и вложить ее в эту реку Падму. И народом придет, чтобы получить ее. Я знаю, придет великий преданный, он придет сюда, он родится здесь, на берегах этой реки. И если мы вложим сейчас нашу любовь с тобой, то он будет наследником этой любви. Нитьянанда Прабху очень обрадовался такой перспективе. Но он сказал, а как это сделать? Он говорит, как сделать? Сейчас пойдем, возьмем любовь из нашего сердца и вложим ее в реку. Чайтанья Махапрабху пришел на Падму. И Падма взволновалась. Она вышла из берегов. Падма — это огромная река. Это один из притоков Ганги. Гигантская река. Чайтанья Махапрабху сказал, что я вкладываю в тебя всю любовь, которая есть у меня, но с тем условием, что ты должна будешь отдать эту любовь народами. Это Падма сама вышла. Олицетворение Хари Кришна. Локанат Дас Госвами. Локанат Дас Госвами ки? Когда Падма вышла и сказала, я готова отдать эту любовь, спасибо, что ты вложил ее в меня. Но как я узнаю народ? И Чайтанья Махапрабху сказал ей: когда в тебя войдет юноша, и в этот момент ты выйдешь из берегов, как ты вышла из берегов сегодня, знай же, что это народ. И ты должна будешь вернуть ему всю любовь, которую я вложил в тебя. Прошло много-много лет, и Наротам Дас Такур, царский сын, пришел однажды в один прекрасный день на берег реки Падмы. Вошел в эту реку. Когда он вошел в эту реку, с ним случилось то, что невозможно описать словами. Вышел из этой реки, и он стал кататься по песку. Он стал повторять: Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Родители его хватились, они стали искать повсюду. Его до позднего вечера его не было. В конце концов, их слуги нашли где-то что-то, что повторяло: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. По звуку голоса они узнали, что это народ. Его невозможно было узнать. Его лицо, по его телу пробегали дрожь, судороги иногда сотрясали его. Они не знали, что делать. Они подумали, он сошел с ума. Через какое-то время, несколько дней прошло, он постепенно успокоился. Но все равно прежнего Наротама не было. Этого Наротама ничего не интересовало. Единственное, что его интересовало: Чайтанья, Чайтанья, Нитянанда, Нитянанда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В конце концов, он сбежал из дома. Как и следовало ожидать. И как за ним не гнались, он убежал из дома. И он прибежал сюда, во Вриндаван. И сам Шри Чайтанья Махапрабху, Рупа Санатана пришли к нему во сне и сказали: ты должен получить посвящение у Локанатха Даса Госвами. И он, преисполненный решимости, пришел к Локанатху Дасу Госвами. Сам Джива Госвами подвел его и сказал: это Наротам. Ты слышал наверняка эту историю. Сам Чайтанья Махапрабху вложил в него свою любовь. А Локанатха Дас Госвами говорит: ну очень хорошо, приятно познакомиться. А Джива Госвами говорит: он хочет получить посвящение у тебя. Локанатха Дас Госвами посмотрел на него сурово и сказал: пусть поищет кого-нибудь еще. Пусть поищет кого-нибудь другого. Народом стал плакать и стал говорить: что такое? Нет никого более несчастного, чем я. Я не увидел Чайтанью, я не увидел Нитянанду. Я хотел увидеть Рупу и Санатану. Рупа и Санатана ушли, не показав мне себя. Теперь они указали мне учителя, учитель не хочет меня принимать. Тогда он подумал: во что бы ни стало, я должен получить посвящение. Во что бы то ни стало. И даже если я не получу посвящение, я все равно буду служить. Потому что, в конце концов, что такое посвящение? Посвящение – это всего-навсего законное право служить. Посвящение – это не какие-то погоны к нам, не какие-то дополнительные регалии, которые мы получаем, не какое-то преимущество, не возможность получать махапрасад или еще что-то. Посвящение – это всего-навсего возможность служить. И Наротам Дас Такур сказал: никто не может запретить мне служить. И мы знаем, что он стал убирать за Локанатхом Дасом Госвами его испражнения. Он выследил место, куда тот ходит отправлять свои утренние обязанности и свои потребности. Вот, он стал спрызгивать это водой из Ямуны, мести. И при этом со слезами на глазах он повторял: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Мы знаем, что Локанатха Дас Госвами спрятался и выследил его. Сказал: ты мошенник, ты кто такой? Он сказал: я самый несчастный из людей. Люди называют меня Наротамом. Но на самом деле, наверное, я Наротама, самый низший из людей, самый падший из людей. Локанатха Дас Госвами не выдержал. Он сказал: ну ладно, хорошо. Единственное исключение я сделаю для тебя. Я приму тебя в ученики. Так Наратам Дас Такур стал его учеником. И Локанандас Госвами послал его учиться к Живе Госвами. И через какое-то время отправил его обратно в Бенгалию. В одной из своих песен Наратам Дас Такур поет: «Петлей своей милости, арканом своей милости ты поймал меня за шею, и на аркане своей милости ты притащил меня во Вриндаван. Как я не сопротивлялся, но ты сделал это. Я оказался здесь, во Вриндаване, в духовном мире. Так или иначе, аркан твоей милости ослаб. Я вырвался из этого аркана и обратно убежал в Бенгалию. Сделай же так, чтобы аркан твоей милости снова притянул меня сюда». Всю свою жизнь Наратам Дас Такур проповедовал в Бенгалии. Его ученики дошли до Манипура. До сих пор в Манипуре поют баджаны Наратама Даса Такура. Тысячи и тысячи людей стали его учениками. Но он навсегда поселился здесь, в своем самадхи, которая находится здесь. И в храме Гокулананды, Радхи Гокулананды, который мы зайдем, там находится божество Чайтанья Махапрабху, которому поклонялся Наратам Дас Такур. Еще несколько слов об одном величайшем вайшнаве, чье самадхи находится также рядом у вас за спиной. Это Вишванат Чакраварти Такур. Большую часть времени Вишванат Чакраварти Такур провел на Радакунде. Но здесь находится его самадхи. Это другой великий ачарья нашей сампрадаи. Большинство людей нашей сампрадаи признают, что Рупа Госвами пришел снова в образе Вишванат Чакраварти Такура. Все то, что он не успел написать, или все то, что он не успел доделать, доделал Вишванат Чакраварти Такур. Наратам Дас Такур пел песни на простом бенгали. И Шрила Прабхупада говорит в комментарии к одной из песен, что этот простой бенгали возвышеннее, чем самый возвышенный язык вед. Потому что на простом бенгали он говорит о самых высоких истинах, которые только могут быть на земле. Но сахаджи, которые щедро населили эту землю, дали Наратаму Дасу Такуру прозвище или титул Сахаджия Кула Бушана, лучший из всех сахаджи. Потому что Наратам Дас Такур пел песни. Ну, сахаджи тоже поют песни. И в этих песнях была любовь. И сахаджи тоже прославляют эту любовь так или иначе. Единственная проблема в том, что они путают материальные эмоции с духовной любовью. И не пытаются окультурить свое сердце. Они принимают свой материальный ум за источник трансцендентных эмоций. Вишванат Чакраварти Такур пришел сюда для того, чтобы помешать сахаджи им делать то, что они делали. Его основная миссия заключалась в том, чтобы вернуть Гаудии Сампрадайи ее достоинство, которое было разменено с течением времени. И для того, чтобы помешать сахаджи им таким образом пользоваться Гаудии Сампрадайи. Потому что сахаджи значит что? Значит, все очень дешево. Значит, все очень просто. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари, Рам, Хари, Рам, Рам, Рам, Хари, Хари. Чуть-чуть Хари Кришна, чуть-чуть покурить, чуть-чуть еще чего-нибудь. И все. 3,5 принципа, 2 принципа, 1 принцип, ни одного принципа. Как вчера мне сказали, что открыли истину, что Бхактивиньян Госвами Махарадж разрешает своим ученикам повторять 4 круга и следовать 3 принципам. Чтобы у него побольше учеников было. Вы не слышали, вот теперь слышите. Один человек приехал сюда и здесь во Вриндаване сказал, что ему якобы я сам сказал об этом. Дарму очень легко растерять. Чистоту очень легко растерять. Желание человека, в сердце человека все время будут идти на какие-то компромиссы. Но это то, что мы не должны делать. И поэтому Кришна посылает из духовного мира своих великих преданных, чтобы они пронесли или сохранили эту чистоту. И Вишвана Чакраварти Такур пришел сюда на землю для того, чтобы эту чистоту сохранить. Он был в свое время женат, но его женили на какой-то бедной девушке. И он сразу же после женитьбы своей ушел во Вриндаван. Долгое время он был тут, учился у своего гуру, Радарамана Госвами. Радараман Госвами называли, да? Потом он вернулся обратно в Бенгалию, гуру ему сказал, иди, ты же семейный человек. Тебе нужно исполнять свой семейный долг. А он, повинуясь приказу своему гуру, вернулся в свою деревню и стал искать свой дом. Ему трудно было его найти, он забыл полностью. По дороге ему встретилась какая-то женщина. Он спросил ее, где найти дом такого-то. Она сказала, ну пойдем, я покажу. Оказалось, что это его жена, но он ее не узнал. Вот. И, ну, в общем, долго их жизнь не продолжалась, счастливая, семейная. Вернулся сюда для того, чтобы написать самые удивительные комментарии. Комментарии на Бхагавад-гиту, комментарии на Шримад-Бхагаватам. Его комментарии на Шримад-Бхагаватам не имеют себе равных. Он написал комментарии на Бхакти-расамрита-синду, комментарии на Уджхала-нилаване, написал Мадхурю-кадамбини, множество стихов на санскрите, в частности, Шри-Гуру-аштаку, который мы поем каждый день. И, пока он жил на Радакунде, к нему пришли божества Гокулананды. Тут, в этом храме, который называется Сисирада Гокулананда, стоят пратибху-мурти этих божеств. Изначальные божества находятся в Джайпуре. И эти божества тоже пришли особым образом к нему. Какой-то брамачари поклонялся им. И Рада Гокулананда пришли к нему во сне и сказали, «Эй, хватит, отдай нас Вишванату Чакраварти Такуру». Брамачари обрадовался страшно. Он подумал, никому лучше я не могу найти, чтобы поклоняться моим божествам. Он пришел к Вишванату Чакраварти Такуру и сказал, возьми. Он сказал, не возьму. Не могу. Времени нет. Я не могу поклоняться. У меня нет ни времени, ни возможности, ни сил, чтобы это делать. Тогда Рада Гокулананда пришли к нему во сне и сказали, возьми. Возьми. Он говорит, не могу, не хочу. Нет ни времени, ни сил. Рада Гокулананда сказали, возьми, пожалуйста. Сами все для себя будем делать. Только возьми. Тебе ничего не надо будет делать. Только возьми. На этом условии он согласился. Очень удобно. Но ты их лила. Вот, и здесь установлены эти мурти. Вишванат Чакраварти Такура, он сражался с сахаджиями, с разными формами сахаджии. Но одновременно с этим он сражался с другими людьми, которые после силы Дживы Госвами начали проповедовать свакия-ваду и стали возражать против основного положения учения Шри Чайтанья Махапрабху. То, что мы должны развить в себе паракия-бхаву или любовь к Кришне в разлуке с Ним, незаконную любовь. Вриндаван — это место, где царит паракия. Здесь все отношения незаконные. Потому что незаконность придает этим отношениям остроту. У Ешоды с Кришной незаконные отношения. Она все время думает, может, он уйдет. То и дело, к ней приходят какие-то известия, ей говорят, о, Кришна на самом деле сын Девы Кивы Судевы. Она думает, мой сын уйдет от меня. Друзья, Кришны боятся, что он покинет их, и, естественно, гопи, они всегда боятся, что он оставит их. Здесь царит это Паракия, Висванат Чакраварти Такур, он написал многостраничный комментарий, где он доказывает, что именно Паракия Вада является главным учением Шримад Бхагавата. И однажды у него состоялся диспут. Браманы, пандиты отстаивали Свакию Ваду и говорили, что Бог не может нарушать нравственные принципы. Бог не может заниматься непонятно чем. Даже обычный человек не имеет права это делать, не говоря уже о Кришне. Это все просто лила его, это все неважно. Главное его отношение в том, что он женат на своей матери Радхарани. Висванат Чакраварти Такур сказал, выступил против них, разбил на голову их аргументы. Никто не мог с ним спорить. И они настолько возмутились своему поражению, что решили убить Висванату Чакраварти Такур. Они вступили в заговор, и они узнали место, где он гуляет обычно по утрам, на берегу Ямуны, и подстерегли его где-то на берегу Ямуны. Но вместо него они увидели маленькую девочку. Маленькая девочка пела песни и собирала цветы. И спросили: «Лали, ты кто такая?» Корзинку цветов. И в этот момент они, к удивлению своему, увидели, что это Висванат Чакраварти Такур. У них на глазах он поменял свою форму. И в ужасе они разбежались и подумали, пусть он живет со своей Паракия Бауди. Манджари Сева Сварупой. Сварупой, в которой Манджари служит самым сокровенным лилам Кришны. Мы находимся тут недалеко от Нидувана. Нидуван — это место, где Рада и Кришна проводят ночь. Вот. Нам туда не разрешается ходить. Самые возвышенные души могут заниматься баджаном там. Вот. Но я хотел рассказать еще пару историй и закончить на этом нашу парикраму сегодня, чтобы мы могли вернуться к своим делам и завтра утром быть готовым к нашей последней парикраме на Анандаграме. У Нидувана, в Нидуване произошла еще одна лила, которая связана с тем, о чем мы говорили сегодня утром. Кто помнит, о чем мы говорили сегодня утром? О встрече и разлуке. И о том, как Чайтанья Махапрабху под им летал и повторял «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе». В Нидуване Висванат Чакраварти Такур написал удивительное маленькое произведение, где он описывает эту лилу, произошедшую в Нидуване. В Нидуване однажды Рада проснулась рано утром и разбудила своего возлюбленного, своего Прананадху Кришну. И сказала: «Кришна, я видела удивительный сон. Во сне я видела прекрасного юношу. Цвет кожи этого юноши золотистый, сияние, которое от него исходило, невозможно описать словами. И он играл на мриданге, вокруг него было множество людей, и все эти люди прыгали, танцевали, пели. И он раскачивался и пел: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Рада спросила у Кришны, кто это? Я никогда не видела никого подобного. И сердце мое влечет к нему какая-то неодолимая сила. А Кришна говорит, а я не знаю, кто это такой. Ты многих видела, ты видела Нараяну, ты видела других, но почему-то никому тебя так не влекло. Кто бы это был? Я даже не знаю, кто это такой. Шримати Радхарани посмотрел на Кришну и сказал, зато я знаю, кто это такой. Это ты. Ты сам придешь к Кали-югу. И в этот момент драгоценный камень Кауступха на груди Кришны заиграл всеми цветами радуги. И Шримати Радхарани увидела ту же самую картину. Огромный юноша высокого цвета. Руки его подняты вверх. Он раскачивается и поет. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Тогда Кришна раскололся. Кришна сказал, да, это я. В Кали-югу я приду для того, чтобы раздавать самое большое сокровище твоего сердца. Всем без ограничений. Повсюду в мире, во всех странах, во всех уголках этого мира. Чтобы люди приходили со всех концов света сюда, во Вриндаван, и катались здесь в пыли. Эта лила произошла рядом, в двух шагах отсюда, в Нидуване. Это сад, который граничит с храмом Радарамана. И там Свами Харидас, один из современников шести Госвами, нашел божество Банки Бихари. Тоже буквально два слова про него и про это удивительное божество. Это божество, самое любимое божество сейчас обитателей Вриндавана. Он находится на Лой-базаре. И с вами Харидас говорится, что Рада и Кришна пришли к нему во сне. И сказали, Свамиджи, мы хотим, чтобы ты нам служил. И с вами Харидас сказал, вам обоим никак не могу служить. Потому что я саньяси, как я могу служить женщине? И тогда Рада слилась вместе с Кришной. Рада вошла в Кришну. Если вы пойдете в храм Банки Бихари, вы увидите, что по-прежнему Банки Бихари одевают левую сторону его в женские одежды, а правую в мужские одежды. И когда они поднимают и дают возможность увидеть его лотосные стопы, то можно видеть, что одна стопа большая, другая маленькая. Одна стопа Шримати Радхарани, другая стопа Кришны. Радха и Кришна слились вместе в Банки Бихари. И Свами Харидас, проснувшись на утро, это был сон у него во сне, и проснувшись на утро, он увидел это божество, стоящее перед ним, в Банки Бихари. Его тоже нашли в Нидуване, Баджан Кутир Харидаса Свами находится там. Он был величайшим музыкантом, учителем Танзена. Танзен был одним из самых великих музыкантов Индии. Он играл при дворе Акбара, и он придумал одну рагу, которая считается вершиной музыки индийской. Это Дарбари рага. Эта рага пронизана такими эмоциями, которые невозможно передать. Если человек правильно играет эту рагу, люди улетают сразу же. И Танзен был учеником Свами Харидаса, и сам он считал себя пылью. И когда Акбар прославлял его, он сказал, что я в подметке не гожусь моему учителю. И сам Акбар, переодевшись в одежды простого крестьянина, приходил, чтобы послушать, как с вами Харидас играет здесь и воспевает здесь Кришну. И когда он услышал это, он повернулся к Танзену, который привел его к Баджану, к Баджан-Кутиру, с вами Харидас, и сказал: ты прав, ты в подметке не годишься своему учителю. Ну скажи мне, пожалуйста, почему ты так не можешь играть? Он говорит: есть одна разница. Я играю для тебя, он играет для Бога. И поэтому моя музыка точно так же отличается от его музыки, как ты отличаешься от Бога. Вот и все. Разница только в этом. Вот. И в конце концов, еще буквально два слова. После этого мы разойдемся. Про Рада Романа. Мы заходили в его храм. Я надеюсь, что сейчас он даст нам, покажет нам свой даршан. Даст. Два слова, да? Не устали? Двумя словами никак не получится. Гопал Бхатта Госвами. Не знаю, что говорить. Гопал Бхатта Госвами. Чайтанья Махапрабху встретился с Гопал Бхатта Госвами в 511 году. Во время своего путешествия по Южной Индии он пришел в Шрирангам, и сезон дождей он провел в Шрирангаме. И мы знаем, что он жил в доме главного жреца храма Шрирангама Венката Бхатты. Когда он собрался уходить, Венката Бхатта со слезами на глазах вышел проводить его и стал говорить: возьми что-нибудь от меня в подарок, я хочу тебе что-то подарить. А Махапрабху сказал ему: что мне нужно, я саньяси, пожалуйста, ничего не нужно. Но Венката Бхатта настаивал: возьми что-нибудь в подарок от меня. И тогда Чайтанья Махапрабху сказал: если ты хочешь мне что-то подарить, подари мне своего сына. Маленький Гопал, будущий Гопал Бхатта Госвами, все это время служил Чайтанья Махапрабху. Он массировал его стопы, он приносил ему одежду. И однажды он слышал о юности Чайтаньи Махапрабху. Он подумал: как мне не повезло. Я вижу его в образе этого отреченного саньяси. Он носит оранжевые одежды, голова его обрита. Я никогда не увижу той красоты, которую он являл обитателем Навадвипа. И однажды, когда он массировал стопы Чайтанья Махапрабху откликнулся на его желание в сердце. И Гопал Бхатта Госвами, тогда еще маленький Гопал, упал в обморок. И ему предстала эта Навадвипа лила. Прекрасная лила. Чайтанья Махапрабху идет вдоль Ганги. За ним идут жители Навадвипы. Они бьют барабаны, играют на караталах. Чайтанья Махапрабху раскачивается, они поют: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Волосы его развиваются на ветру. У него гирлянда из жасмина. Гопал Бхатта Госвами долго не мог прийти в себя после этого. И в сердце тогда он захотел посвятить свою жизнь Чайтанье Махапрабху. И когда Чайтанья Махапрабху ушел, он уходил, он сказал: отдай мне своего сына. И Венката Бхатта согласился тут же. Сказал: пока оставь его и учи его шастрам. Сделай так, чтобы все шастры он знал, так, чтобы никто не смог ни в чем опровергнуть его. Чтобы весь океан шастр был открыт ему. На самом деле, хотя формально мы принадлежим к Мадва Сампрадае, философски мы гораздо ближе к Рамануджа Сампрадае. Потому что Венката Бхатта учил Гопал Бхатта Госвами Рамануджа Сиддханти. А потом Капалбхата Госвами написал в черне, написал структуру Сатсандарби. На самом деле не Джива Госвами написал Сатсандарбу, но весь черновик и вся структура Сатсандарби, вся логика Гаудии Вайшнава Сампрадая была представлена Гопалбхатой Госвами. И он пришел сюда и в 29-м году, он пришел сюда юношей, когда он изучил все науки, он пришел сюда, в Вриндаван. Большую часть времени он провел на Радакунде тоже. 45 лет он занимался там баджаном. И в 29-м году, в 1529 году произошло удивительное событие. Рупа Санатана Госвами еще были тогда, в это время, тут. И Чайтанья Махапрабху еще были тут, был на земле. И вдруг пришло послание, или гонец, вернее, несколько гонцов из Пури. Эти несколько гонцов из Пури привезли с собой асану, на которой сидел сам Шри Чайтанья Махапрабху, и его купину. Они нашли Гопалбхату Госвами и подарили ему. Это был знак от Шри Чайтанья Махапрабху, что он делает его своим преемником. Гопалбхата Госвами, когда он увидел это, теперь как бы вы отреагировали на это? Я ревел. Гопалбхата Госвами стал плакать, стал рыдать. Он был безутешен. День и ночь он рыдал, в конце концов. Рупа Госвами узнал об этом, он пришел к нему и сказал: «Почему ты плачешь?» Он сказал: «Чайтанья Махапрабху собирается уходить из этого мира. Как я, негодяй, могу сидеть на его вьясасане?» Рупа Госвами сказал: «Если он хочет, чтобы ты сидел на его вьясасане, то даже негодяй может сидеть на его вьясасане. Поэтому ты должен сидеть на его вьясасане». По-прежнему один день в году они выносят в храме Радхарамана эту вьясасану, которую прислал Чайтанья Махапрабху. Он прислал ему вьясасану, он прислал ему лоту свою, нет, не лоту, а свою чашку, с которой он ходил просить милостыню, прислал ему свою тарию и свою паупину. И все эти реликвии хранятся здесь, в храме Радхарамана. У Гопалбхаты Госвами. Здесь, в этом храме, есть еще одна удивительная реликвия Говардхан Шила, который Чайтанья Махапрабху подарил Рагхунатху Дасу Госвами. И Виджай Говинда, божество, которое помогло Баладеве Вадибушине одержать свою победу над браманами из Гальты. Это особая история. Еще несколько слов про Радхарамана. И в 1933 году Шри Чайтанья Махапрабху оставил этот мир. Когда он уходил и прощался с Гопалом, он дал ему одно обещание. Он сказал ему: «Я обязательно вернусь в Вриндаван. Иди в Вриндаван, я приду к тебе». Гопалбхата Госвами, поверив ему, пришел сюда в Вриндаван и ни разу не прорывался отправиться в Пури. Рупа Госвами отправлялся в путешествие в Пури. Санатана Госвами ходил отсюда в Пури. Гопалбхата Госвами здесь был. И он все время помнил. Чайтанья Махапрабху вернется сюда. Он обещал. Но наступил 33-й год. И дошла эта страшная вещь. Чайтанья Махапрабху покинул этот мир. Он вошел в Ниламадаву. Или в Тота Гопинатху. Есть разные версии. Говорят, что он одновременно в три места вошел. Тота Гопинатху, в океан и в Господа Джаганнатху. Три разных свидетельства есть. Вот. И Гопалбхата Госвами говорил: как же так? Он же обещал, он же должен вернуться. Кто такой Шри Чайтанья Махапрабху? Это Кришна? В настроении Радхи. Так? Снаружи это Радха, а внутри это Кришна. И однажды Гопалбхата Госвами читал перед Нарасимха Чатурдаши Лилу. Лилу про Нарасимху и про Прохладу. И он думал, какой же удачливый Прохлад. Прохлад силой своей преданности мог заставить Кришну выйти из колонны. А у меня никакой преданности нет. Кришна был рядом со мной, и он не смог даже прийти во Вриндаван. У меня нет ни капли преданности, никакой преданности нет у меня. Тут еще назло какой-то купец ходил и раздавал пожертвования всем, у кого есть божества, и он давал одежды, украшения, аланкары. У него ничего не было, у него было 12 камней, 12 шилограмм, которые он принес откуда-то, искали Гандаки. И это было в 1542 году, через много лет после ухода Шри Чайтаньи Махапрабху, почти через 10 лет, через 9 лет после ухода. Вот, и он стал плакать, и он заснул с этим. Когда он проснулся, он жил под деревом. Вот тут рядом до сих пор это место есть. И свои шилограммы он держал в коробке на ветвях этого дерева. Когда он увидел, что коробка очень странная, что коробка, крышка от коробки как-то поднялась. И он подумал, змея залезла туда. Змея через ветку залезла туда и ждет меня там. Он взял аккуратно палку и осторожно палкой открыл эту крышку. Когда он открыл крышку с этой коробки, перед ним из коробки улыбался Рада Раман. Шри Рада Рамана ки джай. Одна шила, Дамодара шила, из нее вырос Рада Раман. До сих пор следы этой шилы видны. Видно, что он вышел из шилы. Это самопроявленное божество. Это единственное божество, которое осталось здесь, во Вриндаване. Все остальные божества уехали в Джайпур. И Госвами этого храма Рада Рамана рассказывали мне, почему Рада Раман не оказался в Джайпуре. Хотите услышать эту историю? Последняя история. Точно последняя. Больше никаких историй не будет. Шивари Махарадж, Шивари Госвами, пришел из Джайпура, посланный Махараджи Джайпура, предупредил о том, что Аурангзеб издал свой указ, и скоро он придет сюда с опустошительным набегом. Все Госвами Вриндавана стали лихорадочно собирать свои божества, ставить их на повозки, увозить их, потому что Махараджа Джайпура предложил им свое покровительство. Госвами Рада Рамана собрались на совет. Гопалбата Госвами, перед тем, как он уходил, у него был один ученик. Этот ученик пришел вместе с ним с Гималаев, когда он ходил в поход за своими шилограммами в Кали-Гандаке. Он остановился в одной деревне, он привел оттуда двух или трех молодых людей, которые стали его учениками. И самый близкий его ученик по имени Дамодар оставался рядом с ним, и ему он поручил поклоняться Рада Раману. Этого Дамодара было двое братьев и пятеро сыновей. Он разделил поклонение Рада Раману между ними, и с тех пор эта традиция идет. Было изначально семь колен, но осталось только пять колен непосредственных потомков Дамодара, и по-прежнему эти пять колен есть. Все потомки по мужской линии, они наследуют право поклоняться Рада Раману. Все Госвами собрались, все непосредственные потомки Дамодара, ученика Гопала Бхатта Госвами собрались и стали советоваться, и стали думать, идти во Вриндаван, в Джайпур или нет. И единодушно они все пришли к выводу, что они в Джайпур не пойдут. Почему? Кто знает, по какой причине? Я уже говорил, что тут поддерживается особый стандарт чистоты. Шрила Прабхупада, когда приехал во Вриндаван, он сказал, что мы должны учиться поклоняться божествам у Госвами Радха Рамана с особой любовью. И ему готовят только на чистом ги, готовят только с Госвами. Никто другой не входит даже в кухню. И в кухне горит огонь А в течение 500 лет этот огонь поддерживается. Те же самые угли, на которых готовил Гопал Бхатта Госвами, по-прежнему готовят Богу для Радхарамана там. И они подумали, что Радхараман будет есть в этом Джайпуре. Он будет есть Богу, которую дал царь. А всем известно, что Бога, которую дает царь, она сквернена грехами всех его подданных. Царь, собирая подати со своих подданных, вместе с ними собирает грехи. И этими грехами будут кормить нашего Радхарамана. Ни за что. Ни за что. Что бы то ни было. Так, но тем не менее, Аурангзеб идет со своим войском, и нужно спасать Радхарамана. Они взяли Радхарамана, прижимая его к груди, защищая его своими телами, отправились в Бхартпур. Это еще одно небольшое царство на территории Раджастана. И поселили Радхарамана в доме одного из своих учеников. У этих Госвами Радхарамана множество учеников. И в Бхартпуре был богатый купец. И в его доме Радхарамана поселили. Они по-прежнему готовили ему. Они принесли с собой эти угли и готовили ему там Богу. Вот. И когда Аурангзеб ушел, в течение 2 месяцев он там находился. Когда Аурангзеб ушел, они вернули Радхарамана сюда. Все остальные божества по воле судьбы оказались в Джайпуре. Радхараман вернулся сюда. Это одно единственное изначальное божество, которым поклонялись Госвами Вриндавана. Причем это особенное божество. Когда Махараджа Ваджранаб сделал Говиндаджи, то Утара признала в нем лицо Кришны. В Гопинатхе они признали грудь Кришны, а в Мадмахане они признали стопы Кришны. Но когда Радхараман появился, то у него было лицо, как у Говиндаджи, широкая грудь, как у Гопинатхи, и лотосные стопы, как у Мадмахана. И когда он появился, Гопал Бхатта Госвами вспомнил эти слова, которые когда-то на прощание ему сказал Чайтанья Махапрабху. «Я вернусь во Вриндаван». Он понял, что сам Чайтанья Махапрабху пришел к нему в образе Радхарамана. И подобно тому, как Шри Чайтанья Махапрабху – это внутри Кришна, сверху Рада. Радхараман – это кто? Сверху Кришна, а внутри Рада. Поэтому его называют Радхараман. Тот, кто наслаждается Радой. Внутри – это сама Шримати Радхарани. И рядом с ним нет Радхарани. Радхарани у него внутри. Вместо Радхарани там поклоняется ее короне. Она находится слева от него, или если мы смотрим, то справа. Вот. Но так или иначе, это самое удивительное божество. Это 2 удивительных храма. Мы находимся в самом удивительном месте. Мы самые удивительные люди. И у нас есть самый удивительный метод духовного самоосознания. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Баканадас Госвами ки, Нарадам Дас Такур ки, Вишванат Чакраварти Такур ки, Шри Радха Гокулананда ки, Гаура Премананди. Спасибо большое.